Глава 24. На обратном пути из Ялты Ася то и дело проваливалась в сон, и когда Дамир остановился во дворе дома Ермолаевых, мечтала только об одном — поскорее оказаться в постели. Но желанию ее не дано было сбыться. «У тебя 10 минут на то, чтобы переодеться, умыться, и ждем тебя к ужину», — безапелляционным тоном заявила Ариадна. Был бы рядом Ваня, он бы обязательно нашел нужные слова, чтобы вежливо отказаться. Тем более, что после обеда в Кусто есть не хотелось. Ася же по натуре просто не способна была отказать. Иван шутил, если ее хорошенько попросить спрыгнуть с крыши, она и тут уступит. Ася смеялась, говорила, что в данном случае должен сработать инстинкт самосохранения, но понимала, что в чем-то Иван прав. Если очень будет надо кому-то, она непременно спрыгнет, даже вопреки здравому смыслу. Вот и сейчас она лишь кивнула и поплелась по лестнице в отведенную им с Иваном комнату. Прохладный душ оказал благотворное влияние, и к ужину Ася спустилась в относительно бодром состоянии духа. Но хватило его ненадолго. Уже через час она усиленно клевала носом, как, впрочем, и все участники поездки. Даже Ариадна, поначалу громогласно вещавшая на тему благотворного влияния Крыма на здоровье граждан, говорила все тише и тише, как будто кто-то постепенно прикручивал звук ее внутренних динамиков. «Это Крым, детка», — заявила она, наконец, ни к кому не обращаясь, и зевнула так сладко и заразительно, что почти все сидящие за столом синхронно поднесли ладони ко рту. Исключение составили Антонина и Эдичка. Дочь Новикова практически ничего не ела и смотрела на зевающую компанию с нескрываемым пренебрежением, а ее муж флегматично терзал ножом котлету по-пожарски, приготовленную для него Мадиной по персональному заказу. Из-за торчащих в разные стороны крупных сухариков котлета напоминала Асе ежа, и смотреть, как Эдичка издевается над бедным животным, было просто невыносимо. «Извините», — сказала она, вылезая из-за стола. «Я, пожалуй, пойду». «Конечно, конечно», — в один голос запричитали мать и Татьяна Максимовна. «Прости, детка», — добавила Ариадна. «Совсем я тебя заболтала. Иди, конечно. Да и я, пожалуй, пойду. Спасибо всем». Она прижала правую руку к груди и по-театральному поклонилась. Ася с трудом добралась до постели и упала, не раздеваясь. «Скоро приедет Ваня», — подумала она, — «и тогда...» Тогда сон был глубоким и мрачным, словно колодец. Ася провалилась в него и оказалась в каких-то мрачных катакомбах. Она брела, сворачивая то влево, то вправо. Вдруг из-за поворота, хлопая крыльями, вылетела огромная белая птица. «Не могут жить в разлуке лебеди». Донеслась издалека мелодия песни, которую Ася очень любила. Птица исчезла так же неожиданно, как и появилась, а музыка продолжала звучать. «Да это же Лебедев звонит», — поняла вдруг Ася. «Он недавно поставил на свой вызов этот рингтон. Надо ответить». Но для того, чтобы ответить, нужно было каким-то образом вылезти из колодца, а сделать это никак не получалось. «Вот приедет Ваня», —